Глава 13. Покончив с бумагами, я начала собираться на бал. И когда стояла уже готовая, разглядывая себя в зеркале, сквозь строй моих фрейлин пробился курьер с письмом от вдовствующей королевы. Письмо оказалось весомым. Поколебавшись, я взломала печать и быстро пробежала взглядом строчки. Ее величество, вдовствующая королева Дезидерия, писала коротко. Всех старых клюшек ставь на место, а то решат, что ты их пожалела, и начнут клянчить пансионы и привилегии. Если же захотят покинуть обитель, запрети им въезд в столицу и крупные города. Пусть сидят по поместьям родственников и рож своих кислых ко двору не кажут. Приписка. Ни одна из них не была отправлена в обитель просто так. Каждая пыталась причинить зло мне и моему сыну. Решать тебе, молодая королева. Я велела отнести письмо в кабинет, чтобы рассмотреть прошение еще раз. А пока просто отложила все королевские хлопоты. Впереди бал, и я хочу немного развеяться и повеселиться. В бальном зале мы с его величеством появились в тяжелых синих мантиях. Окна были распахнуты заранее, так что нам не было жарко. А придворные могли только гадать, какие же у нас будут костюмы и маски. Объявив открытие бала, мы недолго посидели на тронах, а после удалились под предлогом моего самочувствия. В маленькой комнатке за тронами скинули мантии, короны и прочие драгоценности, натянули домино и маски и выскользнули в зал, чтобы погрузиться в гущу праздника. Одну меня король все же не отпустил. Верная телохранительница, ровно в таком же домино, шла рядом, изображая не то подругу, не то дуэнью. Я не собиралась лезть животом в гущу событий. Мне хотелось лишь погулять вдоль окон, посмотреть на танцы и, может быть, взять креманку с мороженым у лакея. Все это я могла проделать и в королевском обличии, но тогда придворные приседали бы в реверансах и склонялись в поклонах. Слуги крутились вокруг каруселью, и никакого удовольствия от праздника я бы не получила. Поэтому и замаскировалась, как сумела. У его величества были свои резоны. Ему нужно было побеседовать кое с кем без посторонних глаз и ушей. А что может быть незаметнее карнавала? Плюс гренадир хотел проверить некоторые подозрения. После ареста мажордома и экономки ниточки потянулись к армейским поставщикам, к управляющим королевскими поместьями и даже к заграничным торговцам. Не знаю точно, что так рассердило короля, но несколько высокопоставленных придворных тихо и незаметно исчезли с королевских трапез. В общем, я не мешала супругу наводить порядок и планировала всего лишь мирную прогулку по залам. Однако вскоре стала свидетельницей нескольких неприятных сцен. Моих фрейлин одолевали придворные. И ладно бы статные рыцари, менестрели и геральды ухаживали за девушками. Нет, они выпытывали, в каком наряде бродит королева. Широкие, шитые из полос ткани блио, дополненные длинными рукавами, отлично скрывали беременность. Темноволосых дам в зале хватало, и все они были в масках, а рост отлично маскировали каблуки. На необычный бал все оделись в непривычные наряды, так что даже по движениям или обрису фигуры узнать, кто есть кто, не представлялось возможным. Моих фрейлин выдала униформа из дорогих тканей и одинаковые бальцо на головах. В момент подготовки девушки сочли это забавным, а теперь со всей вежливостью отбивались от любопытных, уверяя, что король и королева бродят по залу в королевских цветах. Кавалеры недоверчиво хмурили брови, указывая на то, что никого в синем в зале нет. Но тут вдруг вдоль стены мелькнул синий плащ, а вдоль другой неторопливо прогулялось синее платье, придерживая руками живот. И все навязчивые мотыльки упорхнули в сторону. Я прислонилась к стене и жестом позвала телохранительницу. «Кайла, как думаешь, почему эти вертопахи помчались за королевой, а не за королем?» Телохранительница аккуратно огляделась и ответила. «Ее величество милосердно и добра, а его величество суров на расправу». «Значит, эти бравые молодцы провинились? И чем же?» Я с интересом глянула щеголем вслед. «Ходят слухи?» Телохранительница вновь обернулась. что эти юнцы заключили пари на поцелуй королевы. Я поперхнулась фруктовым пуншем, который мне разрешил целитель. Пари на поцелуй ее величества? Они самоубийцы? Кайло с великолепным равнодушием пожал плечами. Пьяные мальчишки зацепились языками. Его величество еще не в курсе. Полагаю, юнцы надеются вымолить поцелуй в качестве безумного приза или просто похитить его в толпе. Я беззвучно ахнула. Чудо, что гренадер позаботился о подставной паре в нарядах королевского цвета. Если бы на меня наскочили юнцы с желанием поцеловать, я могла бы испугаться, упасть и... Руки сами собой потянулись к животу, но через минуту я шепнула Кайле. «Пойдем подойдем поближе, посмотрим, что будет». Телохранительница секунду подумала и предложила мне подняться на галерею над бальным залом. Оттуда все было прекрасно видно и безопасно. Мы неспешно поднялись туда, обогнули зал и застали самый пик неприличной сцены. Юнцы окружили королеву. Один из них бросился к ее ногам и что-то торопливо вещал, размахивая руками. Остальные не давали никому приблизиться. Дама в королевском бархате слегка склонилась вперед, и юный щеголь подпрыгнул и коснулся губами губ, забыв о том, что на нем и на королеве надеты маски. Два куска бархата, расшитого бусинами и канителью, сцепились, ленты натянулись, и глупыш попался в ловушку. Он буквально прилип к губам дамы. Друзья поначалу радостно загудели, предполагая, что их приятель так впечатлил королеву, что она ответила на поцелуй. Вот только мужчина двигался снизу вверх, к лицу дамы, которая к нему склонилась. А благодаря зацепу он всем весом натянул маски, и фальшивая королева не устояла. Рухнула с болезненным стоном на юнца, взметнув ворох юбок. Общий крик ужаса привлек внимание половины зала. Все потянулись посмотреть, что же происходит. И в полном раздрае обнаружили даму в цветах королевы, лежащую с задранными юбками. Да еще на каком-то юнце. Скандал. Слухи, сплетни, урон репутации. Я схватилась за горло. В один миг мне стало нечем дышать. Ведь я подвела короля. Однако моя телохранительница не дала мне впасть в панику. Кайла высунулась из галереи посильнее и фыркнула. «Ваше Величество, ничего не бойтесь, смотрите». Я аккуратно свесилась вниз и поняла, что на помощь фальшивой королеве пришел фальшивый король. Он поднял даму и, приобняв ее одной рукой, вызвал юнца на дуэль. Тот искренне перепугался, потому что под маской короля обнаружился маркиз де Кастильяне. Не только министр двора, но, как мне прошептала Кайла, отличный фехтовальщик и стрелок. Дама так и осталась в маске, но падение сбило на пол ее головной убор, и на плечи посыпались золотые локоны, да и живот оказался всего лишь слишком длинным подолом. В общем, вся компания ушла на лужайку выяснять отношения. А я вздохнула с облегчением и поняла, что уже нагулялась. Хочу в свои покои, в кровать и с его величеством под боком.